Глава 12, в которой снова рокочут авиационные моторы и гремит автоматическое оружие. Небольшой двухмоторный самолет фирмы Lockheed медленно полз в огромной тропической ночи, словно невидимый вирус, попавший в бутылку чернил. — Простите меня, Джон, но вы довольно забавно выглядите в шлемофоне, — сказал Геннадий Силыч и повесил. Самолет шел на автопилоте, и поэтому Джон Грей и Геннадий могли свободно болтать. Джон Грей покуривал, мельком взглядывая на приборы. Геннадий сидел рядом в кресле второго пилота. Сзади фюзеляжи храпели на мешках со снаряжением молотчики команды Папста. Силач повеса поправил длинные свои локоны, выбившиеся из шлемофона, подкрутил усики, погладил бородку. — Милый Джин, — улыбнулся он, — люди, которые осмеливаются подшучивать над моей внешностью, недолго задерживаются на этом свете. А мне самому моя внешность очень нравится. Что касается вас, то вы, мой друг, тоже довольно странно выглядите в кресле второго пилота. Согласитесь, что вам больше подошел уютный детский горшок. Оба беззлобно посмеялись. За 2 недели подготовки в клинике для душевнобольных они успели подружиться. Легендарный Джон Грей, силач повеса, нравился Геннадию своими вежливыми манерами, мягкостью, странной для наемника задумчивостью. Оружием и техникой он владел действительно безупречно и обладал невероятной, чуть ли не сверхъестественной силой. Непонятно была только вторая половина его прозвища. Никаких свойств повесы Геннадий за ним не заметил. Все свободное время Джон Грей проводил в своей койке за чтением британской энциклопедии или стихов Эллиота. Непонятно было также, как этот мягкий, добрый джентльмен попал в компанию отпетых бандитов. Мальчик понравился бывалому Грею своей смелостью, ловкостью, прямотой и целеустремленностью, которая не ускользала от наблюдательного силача повесы. Итак, они сдружились, что называется, сошлись на короткой ноге. И вот теперь сидели вместе в пилотской кабине, в слабо освещенной железной коробке, ползущей в черном небе над Черным океаном. Это был последний этап утомительного пути из Британии на Большие Империи. Из Лондона их команда вылетела рейсовым самолетом компании «Деа» в Барселону под видом туристов, интересующихся боем быков. Из Барселоны иностранные моторные яхты они отбыли как любители рыбной ловли, члены профсоюза текстильщиков, на крохотный, почти безлюдный островок, имевший, тем не менее, взлетно-посадочную полосу. Там они погрузились в этот самолет, пилотировать который взялся Джон Грей, силач повеса. Они сделали несколько посадок в разных странах, на тайных аэродромах, и вот теперь с дополнительными баками горючего совершали многочасовой перелет над океаном. — Джон, я давно хотел задать вам один важный вопрос, — сказал Геннадий. — Я знаю, — невозмутимо ответил силач повеса. — Вы давно хотели спросить, что у меня общего с людьми вроде гориллы Папста. — Правильно, — удивился Геннадий. — Видите ли, Джин, — силач повеса пощипал свои усики. — По своей натуре я авантюрист. Такова и моя профессия, сэр, я авантюрист. В Латинской Америке я участвовал, по меньшей мере, в 7 так называемых революциях, связывался с разными темными личностями, они приходили к власти, а я сматывался. «Брось, Джон», — говорил я себе, — «что толку во всех этих опереточных революциях? Кому от них польза? Народу? Тебе, Ричи, крошки Нелли?» Но, увы, такова моя натура и профессия моя такова. «Тянет меня к авантюрам, и все. Последний раз я ввязался в одно совершенно сумасшедшее дело, но оно, к сожалению, кончилось крахом. Что же было дальше? — осторожно спросил Геннадий. — В Порт-о-Пренс я нанялся матросом на старый лойдовский пароход, идущий в Европу. — А в Европе... Эй! — Джон Грей махнул рукой. — Чем мне только не пришлось заниматься. Был мусорщиком, пел в паршивом ресторанчике за тарелку супа, таскал мешки с цементом на товарных станциях. Все мне стало безразлично. Кто бы мог узнать Джона Грея, который за всех заплатит, который всегда таков? У Риты и крошки Нелли хватило так-то оставить меня в покое. Потом мне вдруг повезло. Я поступил в школу парашютистов знаменитого Жака Дюбура. Вот это была жизнь! Ребята были все высшего класса, особенно один летчик, швейцарец Герман Гейгер, царство небесное его отчаянной душе. Силач повеса перекрестился. Последний год я работал трюкачом на киностудии Лауристини, неплохо зарабатывал, начал даже оказывать материальную помощь Рите и крошке Нелли. Ну, а потом услышал, что собирается новая освободительная экспедиция. Не выдержала моя авантюристическая натура. И вот вы видите меня, сэр, за штурвалом этого самолета. — Вы называете нашу экспедицию освободительной? — спросил Геннадий. — Вы думаете, мистер Буги или Горилла Папств — освободители больших империев? Джон Грей остро взглянул на Геннадия. — Простите меня, Джон, но вы наивный идеалист, — сказал Геннадий. — Буги, Папст и все прочие, обыкновенные наемные убийцы, а Буги еще и честолюбивый маньяк. Хотите знать подоплеку всей этой истории? И Геннадий рассказал силачу повесе о больших империях, о мадам Накамура Бранчковской и о планах Ричарда Буги. Ему необходим был союзник в команде наемников, а Джон Грей казался подходящим человеком. Когда он кончил, Джон Грей некоторое время молчал, а потом резко повернулся к мальчику. — А теперь разрешите мне задать вам, Джин, вопрос, который давно уже вертится у меня на языке. Вы действительно англичанин? Вы действительно тот, за кого себя выдаете? Геннадий не успел ответить. За их спинами появился горилла Папст. Почесывая волосатую грудь и зевая, он сказал, — Слушай, Джон, будь повнимательнее при посадке. Здесь взлетно-посадочная полоса насыпная, узкая ленточка в море. Вчера сержант Гамбл промазал и нырнул на самое дно. — Небось, Гамбл садился по приборам? — спросил Джон. — Ясно, по приборам. Как же еще? — Ну, а моноглазок, Папст, моноглазок! — усмехнулся Грей и подмигнул Геннадию. — Мы с ним видим, как коты. Самолет резко пошел вниз. Наемники пребывали на Карбонкл в течение 3 дней. Их помещали в старинном замке, слегка переоборудованном, под казармы. Солдаты скучали, слонялись по узким коридорам и сводчатым казематам, поглядывали в узкие окна на заманчивый силуэт Оукпорта. Выход за пределы казарменного двора был запрещен. Все эти дни Геннадий провел в замке. Он ни разу не видел ни Ричарда Буги, ни мадам, ни Мизераблиса, ни Латифуду, никого из знакомых. Больше того, утром после прибытия он не нашел на соседних койках Джона Грея, Папста и еще 4 парней из команды — бельгийца Клемана, немца Беккера и 2 американцев — Луиса и Эрни. Они вернулись к вечеру 3-го дня, грязные, усталые, в порванных тропических комбинезонах, 5 отправились в душ. А Джон Грей, кивнув Геннадию, вышел на площадку башни, сел там в углу и подставил лицо ветру. — Где вы были, Джон? — спросил Геннадий. — На островах Кьюрии. Зло процедил сквозь зубы силач Вавеса. — Маленькая увеселительная прогулка в обществе товарищей по освободительной миссии. Оказалось, что их 6 подняли ночью, погрузили на десантное судно, в трюме которого стоял уже бронетранспортер, и сказали, что они должны уничтожить какой-то опиумный завод на одном из островов Кьюри. «Это удар по конкурентам, по банде «Анаконда», — сказал Геннадий. «Слушай, что было дальше». Они ехали на бронетранспортере по узкой просеке в джунглях. Джон Грей был за рулем. Пабст поливал все вокруг пулеметным огнем, а остальные четверо лежали на полу и играли в карты. Наконец из-за пальм показалась лужайка, а на ней низкое кирпичное строение с большой вытяжной трубой. Без окон вели интенсивный автоматный огонь. Пабст приказал Беккеру и Луису подавить огонь. Парни бросили карты, высунулись, осмотрелись и спокойно перелезли через борт броневика. Сквозь мертвые зоны они шли как по бульвару, а зоны прострела пересекали со скоростью гепардов. Таким образом они приблизились вплотную к стенам фабрики и забросали окна гранатами. После этого осталось только вытащить трупы, прикончить раненых, погрузить на бронетранспортер мешки с опиумом и взорвать оборудование. Операция прошла на самом высоком уровне. Рядом с фабрикой оказалась крохотная деревушка. Местные полуголые жители, их было не более полусотни, вместе с детьми вылезли из своих лачуг и смотрели на солдат с опаской, но с нескрываемой радостью. Видимо, химики анаконды здорово им насолили. Пабст связался по радио с центром и доложил, что задание выполнено. — Население приветствует силы возмездия, — захотал он. — Организован показ купальных костюмов. — И тогда я услышал женский голос, — рассказывал Джон Грей. — Население нужно убрать полностью, — сказал женский голос. Даже Пабст растерялся. — Как убрать? — спрашивает. — Не мне вас учить, — отвечает женский голос. — Вспомните Буронго. Пабст выключил рацию. — Эй! — закричал он островитянам. — Есть у вас, ребятки, лопаты, яму копать. Я схватился за автомат, но в это время кто-то сзади, кажется, Клема нагрел меня по каске. Когда я пришел в себя, яма была уже зарыта. Силач повеса встал, подошел к краю площадки и посмотрел из-под ладони на четко вырисовывающийся под заходящим солнцем Оукпорт. «Ты прав, Джин. Здесь готовится какой-то дьявольский концерт. Давай-ка попробуем вместе помешать этому». Он протянул Геннадию руку. «Только у нас не должно быть тайн друг от друга». «Я русский», — сказал Геннадий. «Советский пионер Геннадий Стратофонтов. В этом городе стоит памятник моему прапрапрапрадедушке». В это время по всему замку прогремел сильный звонок, затопали сапоги, послышались голоса: «Босс, босс приехал!»